23. Собирание может быть прочно только около поминальной трапезы, то есть когда дело отцов не отделяется от дела сынов. Когда же произойдет это отделение, тогда из поминальной трапезы образуется, с одной стороны, религиозная служба, а с другой — светские банкеты, мирские трапезы, которые у одних могут быть очень обильными, у других же весьма скудными, ибо забвение отцов, предков есть необходимо, и забвение родства — распадение. При распадении же явится потребность сдержек, то есть карательных мер, законов, вооруженных сил, полиции, юстиции. При распадении и трапезы теряют священное значение, а вопрос о хлебе и вине, то есть о насущных потребностях человека, понимая под ними и сохранение здоровья, и возвращение жизни, обратившись в храмовую службу, какое бы теоретическое объяснение она ни получила, католическое ли или протестантское, делается вопросом экономическим. Поминовение при этом не исчезнет, но обратится в отвлеченную науку, историю или в художественное воспроизведение без желания действительного восстановления. Если жизнь человека священна, то и хлеб имеет священное значение. Из всех продуктов человека и природы только хлеб и вино, первый как укрепляющий тело, а второе как возбуждающая деятельность духа, входят в литургию. Если литургия оглашенных есть братотворение, то и хлеб будет преломлен по-братски, и чаша обойдет всех, и братский труд будет направлен к истинной цели. Неизвестность не будет тогда богом земледельцев, не заклинаниями будет обеспечиваться урожай, как об этом говорит Галлиани. Диалоги о торговле зерном. Полемическое сочинение итальянского философа и писателя Галлиани, 1728-1787, написанное им на французском языке, где земледелец цинически сравнивается с игроком, урожай с выигрышем, потому что он неверен, рискован, а отсюда выводится не необходимость обеспечения в самой природе, а необходимость мануфактуры.